«Откуда?» – недоуменно задал вопрос Гарольд, понимая, что замок не давал даже Минерве и Альбусу найти его мастерскую, а торговля через гоблинов не позволяла выйти на него посредством подкупа или запугивания продавца. «Есть там один уникум, с высокой чувствительностью к магии. Именно он поделился со своими товарищами информацией, что магия в приобретенных некоторыми родами артефактах и твоя, очень схожи. Дальнейшие выводы они уже сделали сами», — объяснил ему расклад мужчина. «Теперь становится понятен внезапный интерес бывших сторонников Валан-де-Морта к тебе и их желание примкнуть к нашему союзу», — проговорил Блэк, призывая домовика и приказывая тому принести хорошего вина. «Нашему союзу?» — изогнув бровь, удивленно спросил Поттер. «Многие считают именно так», — подтвердил слова крестного Гринграсс. «Над Тыгайлы пытались через меня узнать, какого политического курса мы будем придерживаться в ближайшем будущем и готовы ли выступать против Дамблдора. Думаешь, Лангбаттам и согласились бы принять приглашение Блэков после того, что сотворила Белла, если бы не желание попытаться понять, что будем делать мы и попытаться согласовать с нами свою политику, если наши планы их устроят», — осведомился бродяга, предлагая юноше бокал, от которого тот отказался. «Августа хоть стара, но политическое чутье у нее на уровне. Блэки, Поттеры, Гринграссы — это сила, пусть пока только на арене Визингамота, но это уже что-то. С учетом того, что за последние месяцы мы воспользовались своим правом вето в отношении нескольких законов, предлагаемых сторонниками Альбуса, партией чистокровных и министерскими, нас многие считают союзниками пусть и негласными», — обрисовал ситуацию с другой позиции Альфред. «Думаю, нам троим стоит подумать над возможностью реального союза между нами. С учетом того, что Гарольду принадлежит и голос рода Коктеврон, наше влияние и число сторонников увеличится, и через 5-6 лет, при правильном политическом курсе, мы получим большинство в Визингамоте. Да, возможность официального союза стоит обдумать, но позже, после бала и помолвок», — ответил Поттер, принимая из рук Добби конверт со штампом Гринготтса. «Хотя общее положение уже можете обсудить сейчас, а у меня же возникли неотложные дела». После этого молодой человек быстро попрощался с обоими собеседниками и отправился к себе готовиться к предстоящей встрече с Биллом Уизли. Эту встречу юноша откладывал довольно долго, дальше тянуть уже не было смысла. Заключить союз с ним не получится, но добиться взаимовыгодного сотрудничества хотя бы по ряду вопросов Гарольд считал возможным. «Хорошие отношения с толковым взломщиком проклятий никогда не будут лишним. Лондон, Гринготтс». В банке, несмотря на обеденное время, было множество посетителей. Многие рода, видимо, уточняли и разбирали со своими поверенными годовые отчеты, присланные гоблинами. Появление Поттера осталось практически незамеченным, о чем тот позаботился. С помощью шляпы прикрыл шрам и замотался теплым шарфом, скрыв большую часть своего лица. Спокойно дождавшись своей очереди, молодой человек передал гоблину конверт с приглашением Билла. Выполнив несколько манипуляций с ним, видимо, проверив подлинность, кассир вызвал одного из помощников и, дав тому несколько указаний на гоблинском языке, предложил ожидающему юноше следовать затем в комнату для переговоров. Выбранная старшим из детей Уизли, а ныне главой рода Пруэтт, комната была одной из самых защищенных, но не отличалась удобством и большими размерами. К большому удивлению Гарольда, кроме самого Билла, здесь присутствовал и Чарли. При этом по лицам братьев и бросаемым ими друг на друга взглядом можно было с уверенностью сказать, что между ними недавно произошел не самый приятный разговор. «Добрый день, мистер Поттер», — заговорил Чарли, после приветствия старшего брата. «Рад познакомиться с вами лично, и хочу поблагодарить вас за то, что вы сделали для моей семьи в целом и для Джинни в частности». «Добрый день, мистер Уизли, мистер Пруэтт», — отозвался Гарольд, усаживаясь на свободный стул за небольшим столиком. «Не стоит благодарности, я сделал то, что считал правильным, и можно просто по имени». «Хорошо, Гарольд», — быстро согласился драконолог. «Могли бы мы с тобой побеседовать наедине после вашей встречи с моим братом?» «Это вполне возможно», — ответил Поттер, задумываясь над причинами подобной просьбы. «Гарольд, ты готов обсудить предложенные мною условия нашего сотрудничества?» — осведомился Билл, которому явно пришлась не по душе просьба Чарли. «Конечно, я ознакомился с присланными вами документами и согласен с большинством пунктов. Несколько предложений вызывают у меня вопросы, и их стоит обсудить, проговорил молодой человек. «В частности, ты предлагаешь мне возможность через тебя заняться распространением артефактов в странах Северной Африки. Но откуда у тебя информация, что я как-то связан с этим бизнесом, и как ты планируешь ее осуществлять?» «Информацию мне передал один из клиентов, не имеющих отношения к Грингоцу, имя я назвать не могу по целому ряду причин. После завершения моего контракта с английским филиалом Грингоцца я планирую на постоянной основе поселиться в Египте, тамошние маги заинтересованы в поставках артефактов из Англии, как это было во время их подчинения британской короне», начал объяснение собеседник. «Родовой источник пруэттов практически иссушен из-за проведенных над ним темных ритуалов, и я принял решение попытаться начать все сначала на новом месте. Неожиданное решение», сумев скрыть свое удивление, ответил Поттер. «Перейдем к следующему вопросу. Почему ты просишь у меня оказать покровительство Рону, ведь он, насколько я знаю, является сейчас практически наследником рода Уизли, и этот вопрос со мной должен обсуждать Артур?» «Отец после происшествия с Джинни и разводом с Молли с головой ушел в работу, и ничьи жизни, кроме жизни дочери, его не интересуют. Рон сейчас предоставлен сам себе, но без постоянных тычков матери и полного отсутствия внимания со стороны отца, он быстро скатится в учебе и вряд ли сможет занять хорошее место в жизни. Сам я не имею времени заниматься им, у тебя же есть на него влияние и возможность следить за тем, чтобы он продолжал учебу и прилагал к ней достаточно усилий», проговорил мужчина. «Взамен ты можешь рассчитывать на мои услуги взломщика проклятий без какой-либо платы. В таком случае я могу это сделать, но детали стоит обсудить отдельно», ответил Гарольд, понимая, что подобная плата за воспитание из Рона достойного члена общества вполне приемлема, особенно с учетом того, что это было на руку и самому юноше. «Остается только вопрос с твоим предложением о продаже мне земли, принадлежащей пруэттам, вместе с их источником. Что конкретно по этому предложению ты хочешь обсудить?» – спросил Билл, старательно не замечая недовольства сидящего рядом с ним Чарли. «Цена. Ты предлагаешь мне купить по бросовой цене землю с магическим источником, даже с учетом иссушения последнего она слишком низкая. Что я еще не знаю о предлагаемом участке?» – задал вопрос молодой человек. «Источник не иссушается, а меняет свою энергию с обычной на некротическую», вмешался в разговор Чарли. «Наша полоумная тетка сотворила с ним что-то отвратительное, а учитывая, что он подчинен кровным способам, изменение магии начинает бить по всем нам, и мы начинаем терять магическую силу. У брата нет ни знаний, ни связей прекратить или обратить этот процесс вспять, а вот ты можешь с этим справиться. Ведь Поттерам досталась библиотека Певереллов. Теперь цена становится понятной», покивал на слова юноша, понимая, что отказываться от предложения не стоит в свете откровения дракона Лага. Переподчинить себе такой источник он сможет лет через 20, и это может стать неплохим козырем в рукаве в противостоянии с другими родами. Но это стоит обсудить при следующей встрече, а оформлять сделку можно начать уже сейчас. «Я свяжусь с твоим адвокатом для решения этого вопроса», – проговорил Билл, после чего, попрощавшись с Гарольдом и Чарли, покинул комнату, сославшись на необходимость вернуться к выполнению своих обязанностей. «И о чем ты хотел поговорить со мной?» — обратился к драконологу парень. «Хотел лишь предупредить тебя о том, что Министерство магии Англии сумело добиться разрешения на ввоз в страну двух взрослых драконов венгерской хвостороги для одного из заданий, проходящего в Хогвартсе турнира. Привезем мы их в марте месяце. Обе особи отличаются скверным характером и немалой силой, так что подготовься к встрече с ними как следует. Это моя посильная тебе помощь за спасение Джинни», — проговорил Уизли, поднимаясь со своего места. «Не знаю, кому ты перешел дорогу, но таких драконов выбрали только после твоего становления чемпионом. Ранее для турнира выписали спокойных и слабых драконов». «Спасибо, Чарли», — искренне поблагодарил собеседника юноша, понимая, что к такой встрече лучше подготовиться заранее, и стоит поблагодарить драконолога за нарушение явно ни одного правила. После они еще несколько минут разговаривали на тему касательно источника пруэттов и нежелания Билла посвящать юношу в реальное положение дел. Причина была проста и прозаична: молодой глава рода всего лишь боялся, что Гарольд откажется от сделки, едва узнает о реальном положении дел. Взломщику проклятий некоторый запас золота был нужен для обустройства на новом месте, так как его накоплений для этого не хватало, цену же он занизил в надежде, что когда вскроется правда, Поттер не будет сильно на него разозлен и не станет устраивать судебное разбирательство из-за столь незначительной суммы за участок. Лондон. Гримма 12. Гарольд вместе с Сириусом встречал прибывающих гостей бала. Гостей было неожиданно много. Прибыл даже лично министр Испании Адан Риас в сопровождении семьи, совместив поездку с деловой встречей со своим коллегой на нейтральной для обоих территории. В зале всем руководила Ариадна, помогали ей в этом Дафна и Гермиона, над которыми она взяла шефство, решив, что тем будет полезно набраться опыта в подобных делах. Девушки пока неплохо справлялись с возложенными на них обязанностями, но успели не один раз пожаловаться Гарольду на деспотию и излишнюю требовательность испанки. Закончив с приемом гостей, Гарольд присоединился к своим невестам, которые вели беседу с младшей сестрой Ариадны, учившейся на шестом курсе Шармбатона. Желание общаться с многочисленными гостями, жаждущими внимания хозяина дома, у юноши не было. Танцевать в этот вечер юноше пришлось много, с самыми разными партнершами, многие из которых пытались привлечь его внимание или просто расположить того к себе. От подобных попыток Поттера воротило еще в том мире, из-за этого он старался как можно реже бывать на подобных мероприятиях, но в этот раз у него была возможность немного перевести дух и не сбежать с мероприятия раньше времени, танцуя с кем-нибудь из невест. После танцев пришлось все же вместе с Альфредом и Сириусом уделить внимание нескольким важным гостям бала. Отказывать крестному в подобной просьбе он не видел смысла, да и познакомиться поближе с влиятельными семьями Европы было не лишним. Юноша был очень удивлен, увидев на подобном приеме в Англии магов из самых разных стран. Ему было даже страшно представить, каких усилий это стоило Ариадне, и было понятно ее желание, чтобы все прошло идеально. Поздним вечером после столь утомительного и насыщенного дня Гарольд укрылся от попыток крестного втянуть его в очередные ночные обсуждения каких-то важных вопросов в комнате у невест. Удобно устроившись на кресле, он задремал, пока девушки обсуждали с Ариадной прошедший бал и выслушивали ее замечания где-то на первом этаже. Девушки, поднявшись к себе в комнату, заметили юношу далеко не сразу, поэтому успели снять платье, принять душ и готовились ко сну, когда их напугал голос жениха. «Устали?» Протирая глаза, задал вопрос молодой человек, в следующий момент получивший метко пущенной Гринджи расческой в лоб. «Больно же, ты нас напугал. И вообще, что ты тут делаешь?» Бросая на Поттера недоуменный взгляд, ответила ему Дафна, возвращаясь к приведению своих волос в порядок. «И раз уж ты здесь, будь добр, помоги. Я от Сириуса и Ремуса тут прячусь. Никакого желания провести еще одну ночь без сна у меня нет». «Забот по горло», — объяснил ситуацию Гарольд, поднимаясь со своего места и направляясь к туалетному столику, за которым устроились девушки. «И как вам бал, устроенный Ариадной?» «Было интересно и познавательно, но тяжело», — пожаловалась Гермиона, волосы которой жених привел в порядок в первую очередь. «Ариадна, правда, была довольна нами и поблагодарила за нашу помощь. А ты, вижу, совсем не в восторге от бала. Почему?» «Бал был хорош, но мне они успели приесться еще в том мире. Только ваши с Дафной на нем присутствие не давали мне с него позорно сбежать», — усмехнулся юноша, скидывая на спинку одного из свободных стульев свой пиджак и заваливаясь на кровать. «Не против, если я займу одну из кроватей?» «Мы согласны, но взамен расскажешь, чем планируешь заниматься оставшиеся дни каникул», — потребовала Гринграсс, устраиваясь рядом с парнем на кровати. «Завтра посещу Поттер Мэннер, и если все пройдет успешно, послезавтра вечером проведем магическое венчание на алтаре рода», — ответил молодой человек. «Затем, думаю, стоит побывать в гостях у твоих родителей, и последний день проведем в доме родителей Гермионы. Нас возьмешь?» — отозвалась Гриффиндорка, также устраиваясь рядом с женихом. «В первый раз нет. Во-первых, я не знаю, как на вас среагирует защита до принятия мною защитной системы Мэннера под свой контроль. Во-вторых, там вокруг особняка обосновались несколько наблюдателей, которые после моего появления скорее всего вызовут подкрепление, и спрятать вас где-то поблизости я не смогу, без риска вашего захвата», — начал объяснять свою позицию молодой человек. «Но зато после, если все пройдет нормально, мы втроем проведем там весь день. Там на многое можно посмотреть, и есть портреты, с которыми стоит вас познакомить. Надеюсь, там будут и портреты родителей. По твоему лицу можно сказать, что ты от этой встречи ждешь чего-то особенного», — видя хитрую улыбку на лице парня, проговорила слизеринка. «О, да, это будет просто феерическим шоу. Думаю, дед устроит настоящее светопреставление», – захихикал Поттер, помня, как портрет деда в строжайшей тайне от бабушки хвастался перед ним своими похождениями в Хогвартсе. «Старик явно будет зажигать, когда узнает, какие сокровища я сумел себе найти в Хогвартсе». «Уверен», – укладывая голову на плечо жениху, спросила Гермиона, пока тот вырисовывал у нее на спине какие-то замысловатые рисунки. «Более, чем уверен. Я завтра перед уходом оставлю вам двоим его записи по тому, каких ему усилий стоило не дать заполучить в свои руки кому-нибудь другому мою маму. Знаешь, какая реакция будет у человека, приложившего огромные усилия, чтобы заполучить в рот обретенную волшебницу, когда он узнает, что внук сумел без его помощи повторить подобный успех с минимальными потерями?» Задал вопрос Гарольд, наслаждаясь просто возможностью отдохнуть перед очередным сложным днем. Полежать рядом со своими невестами, отбросив в сторону все тревожные мысли, просто пообщаться с теми, в ком он не сомневался, рассказать им очередной кусочек своей жизни в том, недостижимом для него мире. «Боюсь, что у многих портретов разных родов после этого будет болеть голова от разглагольствований Карлуса», – прыснула Дафна, которой о старших Поттерах успел многое рассказать дед. «Да, дед всегда любил похвастаться своими успехами перед другими. Мне даже страшно представить, что старик устроил бы, доживи он до момента получения мною перстня лорда магии рода», – улыбаясь, проговорил молодой человек, представив себе это. После этого они втроем еще несколько часов пролежали, делясь друг с другом рассказами о детстве, семье, близких родственниках, веселых и курьезных случаях. Гарольд даже не понял, как провалился в сон, в котором ему впервые за последний месяц снилось что-то удивительно приятное. Добби, появившийся после того, как троица уснула, накрыл их теплым пледом и, наложив на двери запирающие заклинания, отправился дальше помогать домовикам рода Блэк наводить порядок в доме. Глава 23. Мэнор и незваная гостья. Том, кандидатка. Примечание к части. Уважаемые читатели, увидели ошибку, опечатку или другой недостаток в тексте? Пожалуйста, воспользуйтесь публичной бетой. Лондон. Гримма 12. Пятница. 6 января 1995 года. Утро нового дня для Гарольда началось довольно резко. Проснулся он от падения с кровати, с которой его вытолкали девушки, в обнимку спавшие на самой середине. Не создавая лишнего шума, юноша, быстро забрав свои вещи, покинул комнату невест, надеясь, что в столь ранний час в доме еще никто не проснулся. За окнами еще было совсем темно, и особняк Блэков был погружен в сумрак и тишину, лишь изредка нарушаемую тиканьем настенных часов где-то внизу. Медленно пробираясь по коридорам в темноте в свою комнату, Поттер в очередной раз пожалел, что в свое время отказался тратить силы на изучение анимаги, на котором настаивал отец. Сейчас бы частичный оборот позволил ему не тыкаться, как слепому котенку в темноте. Наконец, спустя 10 минут он добрался до своей спальни, скинув одежду на стул, он отправился в душ привести себя в порядок и прогнать остатки сна. К моменту, когда он вышел из душа, на небольшом столике уже был накрыт сытный завтрак с горячим кофе, о чем позаботился Добби. Добби, закончив с завтраком, позвал своего домовика Гарольд. «Доброе утро, сэр Поттер», — поприветствовал хозяина тот, жестом наводя на столе порядок. «Добби, помнишь, вчера я получил документы из Гринготса?» Увидев утвердительный кивок от того, молодой человек продолжил. «Черную записную книжку отдашь Гермионе и Дафне, предупредишь их, чтобы ее изучением они занимались, пока никто не видит. Также передашь им дневник моего деда. Сам же жди, пока я тебя не позову, если все пройдет успешно, сегодня тебя с Илли и Илли привяжу к родовому алтарю Поттеров». «Будет исполнено, сэр Поттер», — проговорил домовик, после чего исчез, оставляя юношу одного. Решив потратить время до восхода солнца с пользой, юноша занялся изучением документов, которые прислал поверенный гоблин, занимавшийся реализацией создаваемых им артефактов. Отчет занял несколько десятков страниц с указанием цен на каждый проданный артефакт и замечаниями или пожеланиями клиентов к их работе. Самыми продаваемыми были защитные артефакты. Первоначально указанные Гарольдом цены ушлый гоблин всего за полгода сумел поднять почти втрое, и при этом не снизить спрос. Отдельно шел список на заказы сложных и дорогостоящих артефактов, с записями гоблина о цене необходимых для их изготовления ингредиентов и сроках поставок тех в Англию. Тут заказы были в основном на артефакты атакующего характера, рядом с ними на листе Гарольд делал заметки с указанием необходимого ему количества времени на изготовление каждого изделия. Два артефакта он вообще отказался изготовить. Слишком они были опасны, особенно в неумелых руках. Дом на Гримма юноша покинул с восходом солнца, так и не столкнувшись ни с кем из его жильцов. Аппарировав на самый край поляны, находящийся в нескольких километрах от Мэнора, Поттер накинул на себя мантию-невидимку, после чего в магическом зрении изучил окрестности. К его большому удивлению дозор, наблюдавший за этим местом, никак не среагировал на нарушенные им сигнальные чары. Это заставило молодого человека напрячься. Медленно пробираясь по неглубокому снегу к месту, где сходились линии сигнальных заклинаний, юноша все больше понимал, что вокруг родового поместья творится что-то неладное. Подтверждением тому стали три окоченевших трупа, без каких-либо внешних признаков насильственной смерти. Даже с помощью магического зрения юноша смог только установить, что они просто замерзли. Как такое могло случиться без внешнего вмешательства, он слабо представлял. Накинув на себя несколько маскирующих чар, Поттер начал медленно пробираться в сторону Мэнора, по едва заметной тропе, о которой знали лишь члены рода. Защита на тропе позволила ему с легкостью миновать еще два дозора, которые также не подавали признаков жизни. У самого края защитного купола, который могли заметить единицы магов, обладающих магическим зрением, по переходу от засыпанной снегом земли к сухой пожухлой траве и теряющейся в ней дорожке из камня. Несколько минут юноша внимательно всматривался в развернувшееся перед ним плетение защитных заклинаний поместья, с каждой секундой понимая, что на снятие придется потратить очень много времени. К огромному ужасу парня защита на поместье замкнулась сама, сразу после смерти бабушки с дедушкой, что говорило о попытке добраться до источника рода кем-то посторонним. Отсюда же становился понятенный момент, почему родители не укрылись в поместье. Им просто не дали такой возможности, оставив по факту без серьезной защиты перед Волан-де-Мортом и его бандой. Усилием воли отогнав тяжелые мысли, молодой человек полностью сосредоточился на развернувшихся перед ним защитных заклинаниях, стараясь найти начало этого клубка в перемешанных между собой вереницах рунных цепочек, линий заклинаний подпитки и многого другого. Несколько десятков раз ему пришлось разбираться с защитой с самого начала, так как из-за того, что она активировалась сама, не было какой-либо системы в ее работе, и изучать приходилось буквально на ощупь. Осложняло снятие и то, что на Мэнере за время его существования накопилось множество слоев защитных заклинаний, и сейчас они были активированы все, зачастую просто переплетаясь между собой, не давая возможности разобрать, к какому именно заклинанию принадлежит та или иная рунная цепочка. Спустя 4 часа непрерывной работы Гарольд смог добиться успеха. 4 сферы подпитки защиты, выстроившиеся в квадрат, ярко полыхнули зеленым светом после воздействия на них магии Поттера. Вокруг найденных им сфер медленно стала закручиваться магическая энергия, но при этом иногда из них вырывались мощные протуберанцы энергии, направленные к соседней сфере. При этом у этих выбросов была четкая система, они происходили каждые несколько секунд и двигались по часовой стрелке, от одной сферы к другой, постепенно закручиваясь в спираль. В центре спирали магическая энергия пульсировала ядовито-красным светом, ближе к сферам она была приятного глазу зеленого цвета. Молодой человек несколько секунд мог наблюдать за этой странной борьбой цветов магической энергии, победа в которой, к его облегчению, оказалась за зеленым, что означало, что защита позволит ему попасть на территорию Мэнора. Оказавшись внутри, Гарольд мог наблюдать, как защитные заклинания активируются вновь, лишая его возможности быстро покинуть территорию в случае каких-либо непредвиденных проблем. Устало выдохнув, он просто повалился на землю, пытаясь унять дрожь в руках и дать отдохнуть глазам от столь долгого использования магического зрения. Больше 3 часов ему понадобилось на то, чтобы получить одноразовый пропуск внутрь. И это с учетом того, что с защитными заклинаниями он был знаком и владел магическим зрением. Для любого другого мага это заняло бы значительно больше времени, а это неизбежно начало бы приводить того к ошибкам. Из-за усталости и большой нагрузки на мозг разрушалась бы вся проделанная им работа, но даже если кто-то и смог бы преодолеть защитный купол, внутри Мэнора незваного гостя ждет множество ловушек и защитных артефактов. Полежав несколько минут на земле, Поттер с кряхтением поднялся на ноги, про себя ругая предков, страдавших излишней паранойей, при этом стараясь вспомнить все возможные ловушки на пути к алтарю Мэннера. Двор перед домом был в отвратительном состоянии, заросший кустами, а где-то уже и деревьями, засыпанный опавшей листвой и поросший сорной травой. Крыльцо и фасад тоже несли следы запустения и отсутствия ухода. Ступени скрипели и трещали под ногами, грозясь просто сломаться под весом юноши. При этом входная дверь разительно отличалась от крыльца, за время отсутствия хозяев так и не изменившаяся ни на йоту. Встав прямо перед ней, Гарольд несколько минут потратил на то, чтобы вспомнить правильную последовательность воздействия магии на охранное заклинание входной двери, чтобы выключить большую часть ловушек на пути к алтарю. Ошибаться у юноши не было никакого желания, помня о количестве ловушек на пути к цели. Выполнив нужную последовательность действий, молодой человек замер в ожидании, пока среагирует охранное заклинание. От дверной ручки по поверхности двери прокатилась волна магии, давая понять, что заклинание деактивировано. Внутри было пыльно и холодно, пахло сыростью и затхлостью. Заклинания сохранили убранство дома в полном порядке, но отсутствие домовиков привело дом к подобному состоянию. Достав обе свои палочки, Гарольд на одной зажег люмос, стараясь разогнать сумрак, а второй бытовыми заклинаниями расчищал себе дорогу к двери, ведущей к алтарю Мэннера. Охранные заклинания никак не реагировали на юношу, но тот в магическом зрении видел, что они по-прежнему активны, и если кто-то сумеет проникнуть в дом следом за ним, то незваному гостю придется несладко. Помещение алтаря Мэннера оказалось единственным, где был относительный порядок и следы магии домовика, что несказанно удивило юношу. Что чужак забыл в сердце Мэннера? Скрипучим голосом спросил появившийся за спиной юноши старый домовик, стоило только Поттеру сделать несколько шагов к алтарю. Чужака снова прислал проклятый драконьим камнем волшебник. Обернувшись к домовику, Гарольд узнал в нем Зиля, старейшего из домовиков рода Поттер, старейшину небольшой общины, жившего в Мэннере рода. Домовик, даже несмотря на свой преклонный возраст, выцветшие от старости глаза, глубокие морщины на лице и загрубевшую кожу, был полон сил и вполне мог своей магией разделаться с молодым человеком. По всей видимости, Карлус перед смертью приказал ему защищать алтарь от чужаков, сделал того последней линией защиты. «Я рад видеть, что ты пребываешь в добром здравии, старейшина Зиль», с уважением к тому проговорил юноша, замерев в ожидании реакции собеседника, в руках которого продолжала клокотать сырая магия. «Чужак не может знать моего имени», проговорил домовик, пристально смотря в глаза парня, но при этом готовый в любой момент ударить по тому. Затем он вдруг резко изменился в лице и радостно проговорил: «Молодой хозяин, это значит, Зиль не ошибся». Зиль чувствовал, что молодой хозяин жив. Зиль не зря остался верен последнему приказу старого хозяина. Зиль столько должен сделать и рассказать молодому хозяину. «Ты позволишь мне привязать алтарь Мэннера к себе?» — перебил домовика Гарольд, понимая, что рассказ может затянуться. «Да, да, молодой хозяин должен сделать это как можно быстрее, иначе проклятый волшебник с его мерзким огненным зверем снова проберутся в дом». Оживленно закивал домовик, подскакивая к алтарю, с нетерпением смотря на Поттера. Алтарь Мэннера был выполнен в форме цилиндра с четырехгранной пирамидой на верхней плоскости, выполненной из белого камня, отшлифованного до зеркального блеска. Приложив руку к одной из граней пирамиды, Гарольд стал вливать в ту всю доступную ему магическую энергию. Ее грани от этого стали мигать разными цветами радуги, сначала медленно, но с каждой секундой ускоряясь, и заставляя парня зажмурить глаза от яркости и резкости смены цветов. Сосредоточившись на процессе подчинения алтаря, Поттер не обратил внимания на крики Зиля и его исчезновение из комнаты. В себя он пришел лишь, когда почувствовал, что алтарь перестал тянуть из него магию. Подчинение заняло всего минуту времени, но усталость юноши была сравнима с целым днем интенсивных тренировок. «Добби», — призвал личного домовика молодой человек. «Сэр Поттер», появившись перед ним, задал вопрос тот, видя не самое лучшее состояние хозяина. «Принести восстанавливающее зелье, потом приложи к нему руку и подай свою магию», — отмахнулся парень, кивая головой на алтарь. Добби быстро выполнил указания Поттера. Алтарь на секунду вспыхнул зеленым, давая понять, что привязка домовика к источнику Мэннера прошла штатно. «Через час перенеси сюда Иллияль, а я пока переговорю со старейшиной домовиков рода Поттер по поводу их привязки к алтарю». «Добби, поклонившись, отправился выполнять приказ хозяина, пока тот сосредоточился на настройке защитного купола Мэнора и охранных заклинаний внутри него. Это заняло немного времени, так как отец не раз показывал ему, как это делается. Только закончив с этим, Гарольд обратил внимание на отсутствие зелья и какой-то шум в коридоре, ведущем к алтарю. Выйдя туда, молодой человек обнаружил обездвиженного домовика и волшебницу, лежавшую у стены без движения, которую тот, видимо, успел приложить об стену своей магией. Наложив на гостью диагностирующее заклинание, Поттер облегченно вздохнул. Кроме нескольких треснувших ребер и небольшого сотрясения головного мозга, у той не было особых проблем со здоровьем. Набросив на нее сонное заклинание, юноша сосредоточил свое внимание на зелье. Домовика она приложила простым обездвиживающим заклинанием, но силы в него вложила от всей души. «Зиль, приготовь для нашей гости лучшую камеру с блокировкой магии», приведя домовика в порядок, приказал молодой человек. «Как только закончишь, возвращайся и перенеси ее туда. Просто перенеси, ты меня понял. А после возвращайся ко мне, надо обсудить состояние Мэнора». «Да, хозяин», ответил Зиль, всем своим видом показывая, что осуждает поведение нового главы рода Поттер. Пока домовик отправился заниматься приведением в порядок камеры для гостей, парень, усадив ту спиной к стене, стал внимательно ее изучать. Первое, что бросилось в глаза, одежда, выбранная волшебницей, военного покроя, удобная в ношении и не сковывающая движений, с качественными чарами, наложенными на нее, позволяющими владельцу чувствовать себя комфортно практически в любую погоду, что уже выдавало в ней волшебницу, живущую за пределами Англии, и несколько сужало круг возможных работодателей. Вторым важным фактом, бросившимся в глаза Гарольду, был набор артефактов, имевшихся у девушки с собой. Все они должны были дать ей надежную маскировку от любых сканирующих и поисковых заклинаний, а также прятали ее от магического зрения. Цена такого набора была заоблачной, и раз кто-то не пожалел для молодой волшебницы подобных игрушек, то это значит, что за ней стоят серьезные люди. Еще одним важным моментом была серьезная подготовка незнакомки. Она сумела, пусть и вместе с ним, проникнуть под защитный купол, не активировала ни одного сигнального или защитного заклинания после того, как они оказались в особняке. Лишь Зилли сумел почувствовать присутствие чужака и атаковал ее, но даже от его неожиданной атаки она сумела почти увернуться, иначе сейчас перед ним был бы труп. Внешними данными девушка также не была обижена природой и явно имела славянские корни. «Хозяин, камера готова», — доложился возникший перед юношей старейшина, по виду которого можно было судить, что он желает поквитаться с девушкой за то, что она сумела обездвижить его. «Молодец, сейчас перенеси ее в камеру и возвращайся, и не вздумай вредить нашей незваной гостье, у нее может быть очень злопамятный работодатель, разрешаю только изъять артефакты любого вида и доставить их ко мне», отдал четкие указания юноша, зная своевольный и мстительный характер Зиля. «Будет исполнено», исчезая вместе с девушкой, проговорил старейшина, даже не пытаясь скрывать своего недовольства. Покачав головой, Гарольд отправился в рабочий кабинет Мэнора, расположенный на втором этаже, по пути избавляясь от пыли и паутины, скопившейся в доме. В кабинете Поттеру вообще пришлось воевать с семейством Дакси, обосновавшихся в тяжелых шторах кабинета. Здесь сохранился порядок, оставленный еще дедом, и сильно отличавшийся от запомнившегося юноши по другому миру, ведь, сколько он себя помнил, там всегда хозяйничал отец, и подобного строгого порядка во всем не было. «О чем желает говорить хозяин?» Появившись на пороге, спросил Зиль. «Почему Мэнор и прилегающая территория в таком запустении?» Устроившись в удобном кресле, начал задавать вопросы Поттер. «Насколько я знаю, община домовиков нашего рода не могла беспричинно допустить подобного. Хозяин Карлус на смертном одре приказал отправить всех домовиков, кроме меня, в другие дома, принадлежавшие роду. Я же был его последним приказом назначен любой ценой защитить алтарь Мэнора от чужаков и был там заперт до появления нового хозяина», ответил домовик, усаживаясь на стул. «Как тогда получилось, что защита Мэнора активировалась сама? Ведь дедушка с бабушкой умерли здесь», поинтересовался молодой человек. «Дрянной трусливый волшебник, бегущий от объятий вечной леди, несущий в себе проклятие драконьих камней, посмел ворваться в Мэнор, пока хозяин и хозяйка провожали в последний путь старых хозяев, и дом был вынужден защищать секреты хозяев от этого настырного наглеца, почти рыча», — проговорил Зилы, в глазах которого горел огонь чистой ненависти. «Что за волшебник, бегущий от вечной леди? Что за проклятие драконьих камней? И что за огненная тварь, про которую ты говорил раньше?» — быстро спросил Гарольд, не дожидаясь, пока старейшина разразится длинной витиеватой тирадой. Волшебник часто бывал в летнем доме в Годриковой впадине. Он пытался добиться от старого хозяина допуска в родовую библиотеку, но тот каждый раз ему отказывал. «Тот волшебник был намного старше меня, его магия имеет мерзкий запах трупа. Такой бывает только у тех, кто смог ускользнуть от вечной леди, воспользовавшись драконьими камнями, несколько успокоившись», — проговорил Зиль, но при этом, продолжая опасно сверкать глазами. «Волшебники называют огненного зверя фениксом». «Снова Дамблдор», — скривился Поттер, поняв, о ком говорит домовик, после чего решил сменить тему разговора, так как ему нужно было подумать над этим в одиночестве. «Сколько домовиков ты сможешь призвать для быстрого наведения порядка в Мэноре? Я ощущаю связь с 21 домовиком общины, личного домовика хозяина, и еще двух чужих домовиков, от которых пахнет магией хозяина», — отозвался Зилы, ожидающе смотря на парня. «Если призову всех, за час мы наведем тут полный порядок. Зови только домовиков общины и займитесь пока только домом», — поднимаясь со своего места, проговорил Гарольд, решив, что пока Зилли и его подопечные будут заняты наведением порядка, стоит вернуться к Блэкам и предупредить Сириуса о том, что он с девушками отправится в Поттер Мэннер. «Я вернусь через час в сопровождении гостей». Позвав Добби, молодой человек с его помощью переместился в дом на Гримма, где вновь собралось достаточно много гостей. Сириус, ненадолго покинув собравшихся, выслушал рассказ крестника, намеренно умолчавшего о пойманной волшебнице, иначе бродяга мог попытаться отправиться в Мэннер вместе с ними, чего совсем не хотел Поттер, и попросил того не забывать завтра вернуться за ним и другими свидетелями предстоящей помолвки. Заверив крестного в том, что он не забудет, юноша отправился на поиски Гермионы и Дафны. Невест Гарольд обнаружил в библиотеке Блэков за изучением дневника Карлуса, причем по лицам девушек можно было сделать вывод, что от методов деда они совсем не в восторге. Стоило ему переступить порог храма знаний, как они обратили свое внимание на него, что наводило его на мысль о сигнальных чарах. Заняв свободный стул, он под пристальными взглядами невест устроился на нем поудобнее, готовясь отвечать на возникшие у них вопросы.